Но Одиссея увидела Кадмова дочь Левкотея, некогда смертная дева, приветно речивая Ино, после богиня, бессмертие честь восприявшая в море. Стало ей жаль Одиссея, свирепой гонимого бурей. С моря нырком легкокрылом она поднялась, взлетела легким полетом на твердо сколоченный плот и сказала: «Бедный, за что Посейдон, колебатель земли, так ужасно, в сердце разгневан своем и с тобой так упорно враждует? Вовсе, однако, тебя не погубит он, сколько б ни тщился. Сам на себя положись и теперь, ты, я вижу, разумен, скинувши эту одежду, свой плот уступи произволу ветров, и, бросившись в волны, руками работая смело, вплавь до земли Фиакиен достигни, там встретишь спасенье. Дам покрывало тебе чудотворное, им ты оденешь грудь, и тогда не страшися ни бед, ни в волнах потопления, но лишь окончишь свой путь и к земле прикоснешься рукою, сняв покрывало, немедля его в многоводное море брось от земли далеко и, глаза отвратив, удалися. Кончив, богиня ему подала с головы покрывало. После, спорхнув на шумящее море, она улетела быстрокрылатым нырком, и ее глубина поглотила. Начал тогда про себя размышлять Одиссей богоравный, скорбью объятый, сказал своему он великому сердцу: «Горе! Не новую хитрость замыслив, желает богиня гибель навлечь на меня, мне советуя плод мой оставить. Нет, я того не исполню. Не близок еще я приметил берег земли, где, сказала она мне, спасение будет. Ждать я намерен по тех пор, покуда еще невредимо судно мое и шипами надежными связаны брусья. С бурей сражаясь, по тех пор с него не сойду я. Но как скоро волнение могучее плот мой разрушит, брошуся вплавь, я иного теперь не придумаю средства».